Приложение. Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954-57 годах учился в училище имени Щукина, в театре имени Вахтангова с 1957 года. Роли в театре имени Вахтангова. 1957 год. Большой Кирилл. Маяковский. 58-й «Вечная слава» Бакланов. 58-й «Идиот» Очаровательный князь. 58-й «Гамлет» Фортинбрас. 58-й «Ангела» Ламброс. 58-й «Одна» Нефедов. 58-й «Перед заходом солнца» Советник. 58-й «Перед заходом солнца» Эгмонт. 59-й год «Фома Гордеев» Адъютант. 59-й «Горе бояться, счастья не видать, солдат». 59-й. «Иркутская история. Гость на свадьбе». 59-й. «Стрепуха замужем. Колхозник». 59-й. «Маленькие трагедии. Гость у Лауры». 60-й год. «Шестой этаж. Жон Валь». 62-й год. «Алексей Бережной». «Алексей Бережной». 63-й. «Принцесса Турандот. Калаф». 63-й. Дундо-Мороэ, стража. 63-й. Маленькие трагедии Дон Гуан. 63-й. Потерянный сын Антон. 64-й год. Иркутская история. Виктор. 64-й. Филумена Мартурана Умберто. 64-й. Ливень Ирмин. 65-й год. Дион Клоди. 66-й год. Золушка. Маркиз Паде-Труа. 66-й «Миллионерша» доктор Египтянин. 66-й «Конармия» Маяковский. 66-й «Особо опасная» Виноградов. 66-й «Планета надежды» Павел. 66-й «Западня» Лантье. 68-й год «Дети солнца» Протасов. 69-й «Коронация» Николай. 69-й «Мещанин во дворянстве» Ковыль. 70-й год. «Человек с ружьем» Самсонов. 71-й. «Антоний и Клеопатра» Октавий Цезарь. 72-й. «Шаги командора» Александр Пушкин. 73-й. «Женщина с зеленой дверью» Мансур. 74-й. «Из жизни деловой женщины» Виктор Петрович. 75-й. «Господа Гламбаи» Зильбербрандт. 75-й год. «Фронт Огнев». 77-й год «Ожидание» Пола Монти. 77-й «Гибель эскадры» Мичман Кнорис. 78-й «Чем люди живы» Анфимов. 79-й «13-й председатель» Сагадеев. 80-й год «Господа Глембай и Леон». 80-й год «Старинные русские водевили» Роланд, девушка-гусар. 82-й год «Равняется четырем Франциям» Шахматов. 83-й год. «Чудо святого Антония» Антоний. «Вечер столетия» Вахтангова. 84-й год. «Сезон охоты» Андрей. 85-й. «Три возраста Казановы» Второй Казанова. 85-й. «Мария Тюдор» Фабиана Фабиани. 87-й год. «Брестский мир» Троцкий. 90-й год. «Два часа в Париже» Лангльюме. 94-й год «Милый лжец» Бернард Шоу. 97-й год «Лев зимой» Генри II, король Англии. 99-й «Посвящение Евы» Абель Знорко. Роли в кино. 1952 год «Аттестат зрелости» Листовский. 55-й год «300 лет тому» поручик Оржельский. 57-й год «Павел Корчагин» Павел Корчагин. 58-й. Маяковский начинается так. Маяковский. 60-й год. Сильнее урагана. Федор Хмара. 61-й. Алые паруса. Капитан Грей. 62-й. Коллеги. Максимов. 65-й. Иду на грозу. Тулин. 66-й год. Война и мир. Анатоль Курагин. 67-й год. Анна Каренина. Вронский. 67-й. Порой не нужен. Чен. 68-й. 6 июля. Дзержинский. 70-й. Любовь Яровая. Яровой. 71. Офицеры. Иван Варрава. 73. 17 мгновений весны. Карл Вольф. 74. Год. Здравствуйте, доктор. Саша. 75. Анна и командор. Командор. 76. Коммунисты. Маршал Гречко. 76. Год. Дни Турбиных. Шервинский. 77. Год. Странная женщина. Андрианов. 80. Год. Петровка, 38. Костенко. 80. Год. Огарёва, 6. Костенко. 82. Год. Бой на перекрестке. Дзержинский. 83. Приступить к ликвидации. Алтунин. 84. Год. Картина. Уваров. 87. Иду на грозу. Поражение. Данкевич. 88. Крестоносцы, 2. Генерал. 88. Год. Барышня-крестьянка. Берестов. Отец. 90. Год. Бес в ребро. Чагин. 92. Черный квадрат. Косарин. 92. Слеза князя тьмы. Князь тьмы. 99. Незримый путешественник. Александр I. Роли на телевидении. 1957 год. Тамань. Офицер. 58. Дуэнья. Фернандо. 58. Аэлита. Гор. 59. Северо-западнее Берлина. 59. Дорога начинает за горизонтом. 60. Рыжая Алька. Анисим. 62. Год. Юность отцов. Антон. 63. Три тетради. Сашо. 63. Повесть о молодых супругах. Сергей. 64. Соучастие в убийстве. Инспектор Брамел. 67. Солярис. Крис Кальвин. 70. Год. Тысяча душ. Калинович. 75. Когда постиг меня судьбина гнев. Чтец. 78. Венера Ильская. Чтец. 79. Великая Отечественная. От автора. 81. Год. Стратегия победы. От автора. 2001. Год. Четыре путешествия Булгакова в Крым. Ведущий. Премии и награды. 1972 год. Премия Московского комсомола за создание героических образов. 80-й год. Ленинская премия за озвучание Великой Отечественной. 83-й. Премия КГБ за фильм «Бой на перекрестке». 84-й. Премия МВД СССР за фильм «Приступить к ликвидации». 85-й год. Звание народного артиста СССР. 94-й. Орден Дружбы Народов. 95-й. Звание профессора кафедры художественного слова в училище Мищукина. 2001 год. Орден Почета. Общественные ордена и медали. Орден Андрея Первозванного. Орден Петра Великого второй степени. Орден Святого Станислава. Медаль Пушкинская, 200 лет. Медаль Золотая Тютчевская, 200 лет. Медаль Золотая Фортуна, Украина. Медаль имени Владимира Ивановича Даля. Медаль имени Вернадского. РАН. Медаль имени Вавилова. РАН. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.